Лохматки, усовершенствованные с помощью свежей травы, веток и листвы, не позволяли нас заметить с 10 шагов. Все бесшумное оружие было приготовлено для немедленной стрельбы, чтобы в случае чего оперативно и бесшумно устранить угрозу демаскировки группы. Используя составную систему из двух радиосканеров, один из которых был у нас, а второй возле точки перехода, удавалось получить приблизительную картину расположения радиопередатчиков в радиусе 20-30 километров. Как и предполагалось, в городе работало несколько мощных источников излучения, что говорило о наличии узла связи крупного войскового соединения. Никаких языков брать не собирались, и наша задача была максимально проста – войти в город, изъять оборудование и по-тихому уйти. Окрестности города представляли собой жалкое зрелище. Многодневные бои и смещающиеся к городу под постоянным давлением немцев линия обороны превратили некогда цветущий край в выжженное пространство, покрытое воронками, траншеями, остовами техники. Может быть, для эстетствующего интеллигента это было ужасно, но в нашем положении, наоборот, создавало на подходе к городу много естественных укрытий, с помощью которых можно было незамеченными пробраться в город. Снайперы, они же наблюдатели, рассмотрели в городе активные восстановительные работы с использованием в качестве рабочей силы местного населения и большого количества военнопленных, преимущественно рядового состава. Правильно, никто и никогда не держал вместе рядовых командный состав. Любой командир в такой среде автоматически становится центром кристаллизации и организации устойчивой дисциплинированной группы, которая по определению опасна и минимум может привести к организованному побегу. Система постов была не настолько плотной, и вряд ли все окрестности города освещались фонарями и прожекторами. По сути дела, это уже была зона глубокого тыла. И в городе плотно охранялись кварталы, где были расположены штаб тройтанковой группы и административные учреждения оккупационных властей. Хорошо, что место тайника находится вне этой зоны, и вряд ли у нас возникнут особые трудности. Около 12 часов, когда у правильных немцев начался отбой, а на улицах остались только патрули, мы, экипировавшись приборами ночного видения и бесшумным оружием, стали выдвигаться к окраине города. Перемещаясь короткими перебежками от укрытия к укрытию, удалось незамеченными проникнуть на окраину. Сняв с себя лохматки и оставшись в немецких камуфляжах, стали продвигаться к месту тайника. По городу необходимо было пройти более 2 километра. При наличии патрулей – не самое простое занятие. Разбившись на 3 пары, осторожно шли, постоянно страхуя друг друга. Несколько раз приходилось прятаться в развалинах, пропуская патрули. Но, к сожалению, все хорошо быть не может. Находясь в 200 метрах от искомого дома, умудрились нарваться на патруль с собакой. Видимо, в развалинах иногда еще прятались или местные жители, или беглые пленные, и патрули с немецкой педантичностью обыскивали развалины. Передовая пара с малым обнаружила этот патруль раньше, и мы успели, как положено, спрятаться среди обломков строения. «Феникс, это кукушка один, патруль с собакой, просто так не пройдут». Пришлось принимать решение. Когда разведка начинает стрелять, это считается практически провалом. «Понял вас, кукушка, работайте патруль, мы на подстраховке». «Злой» — это был позывной Маркова, который был в отряде штатным пулеметчиком и таскал на себе немецкий МГ-34. «На связи. Это Феникс. Кукушки работают по патрулю. Разверни свой аппарат, прикрой тыл». «Вас понял, исполняю». «Зяблик, на тебе левый проход». «Понял, исполняю, Феникс». До этого пришлось долго гонять народ, чтобы научить правильно пользоваться радиосвязью. Но ничего, поняли, прониклись, осознали. Предки были не глупее наших. Собака залаяла и рванула в сторону, где прятались снайперы. Немцы настороженно изготовили оружие к стрельбе, но несколько тихих хлопков и ВСС, и парабеллум с глушителем заставили их попадать на землю. То, что они готовы, я не сомневался. 2 снайпера с автоматическим оружием на такой дистанции вряд ли промахнутся. Вертлявая собака, получив сначала пулю в шею, взвизгнула, и вторым выстрелом ее добили в голову. Она так и осталась лежать возле своего хозяина, на которого своим лаем и собачьей преданностью навлекла смерть. Подождав секунд 30, Мы с Вяткиным выскочили из укрытия и бросились к снайперам, помочь им спрятать тела патрульных. Пока мы их таскали в развалины и засыпали камнями, Миронов расположился чуть впереди, взяв на прицел направление, откуда могла прийти помощь. Поставив ради приличия пару растяжек, мы засыпали напоследок песком кровь, которая осталась от лежащих на дороге тел, и быстро двинулись вперед, стараясь уйти подальше от места ликвидации патруля. Минут через 20 добрались наконец-то до искомого дома. Как положено, выставив наблюдателей, я сам с Вяткиным пролез в подвал и стал выкапывать тайник с техникой. Сначала пришлось обезвредить несколько хитрых ловушек, которые я с изощренной изобретательностью выходца из 21 века натыкал в подвале. Несколько растяжек с противовесом и на закуску фугас в 5 килограммов тола. Наличие всех моих сюрпризов в целости и сохранности говорило о том, что ни немцы, ни наши сюда не добрались. Когда основные работы были выполнены, на связь вышел Воропаев. «Феникс, это Зяблик. На связи. У немцев поднялась суматоха. Бегают по улицам, кажется, ищут пропавший патруль». «Ё! Быстро работаем и уходим. Зяблик, продолжайте наблюдение». «Всем циркулярно. Усилить наблюдение. Ждем гостей». И с усиленным рвением стал выкапывать оборудование. Когда наконец-то удалось вытащить замотанные в брезент устройства, со стороны окраины, где спрятали тела уничтоженных немцев, раздался сильный взрыв. Сработала моя растяжка. В городе завыли сирены. Все, значит, наше присутствие здесь почти раскрыто. И вот теперь начнут искать основательно. Пока была возможность, по-быстрому сделал пару ловушек из растяжек и тола, который был заложен в тайнике. В общем, немцев ожидает еще пара сюрпризов. Уже убегая, включил немецкий трофейный фонарик, направив луч в сторону города и кинул его в ловушку в виде приманки. «Всем, груз у нас, уходим!» Распределив груз между членами группы, стараясь забирать левее от места взрыва, мы почти открыто двинулись к окраине города. Надо было побыстрее уходить, пока поднялась суматоха. В немецкой форме у нас был шанс затеряться, изображая из себя очередную поисковую группу. Не думаю, что противник подумает о наличии разведывательно-диверсионной группы в городе. Слишком уж невероятно это. Будут искать не диверсантов, а оставшихся в живых защитников города, или на худой конец местных жителей. У немцев, конечно, система безопасности великолепна, с их нынешним уровнем радиосвязи. Так быстро выявили исчезновение патруля и так оперативно отреагировали. Сейчас начнут нас отсекать и в случае от него контакта выдавливать на один из блокпостов. Затаившись в одном из домов, пропустили мимо себя несколько тревожных групп противника. Сейчас скрытно перемещаться уже было практически невозможно. Минут через 20 получилось перейти через полуразрушенные дома на другую улицу, где было поспокойнее. Но тут рванул мой фугас и стало еще веселее. Немцы забегали, как тараканы при включении света на кухне у студентов. По улице пронеслось несколько бронетранспортеров и грузовиков с пехотой. Надев на себя немецкие каски, построившись в колонну, мы легким бегом двинулись подальше от всей этой беготни, изображая одну из тревожных групп, поднятую по тревоге. Тут на прямой дорожке столкнулись с такой же группой человек 10, двигавшейся к нам навстречу. Все, веселье закончилось. Начинаются тяжелые полевые трудовые будни. Я осторожно сказал в гарнитуру радиостанции, не оборачиваясь к остальным. Приближаюсь максимально близко, валим из бесшумников. Злой, Зяблик, на вас тыл. Они, увидев людей в эсэсовской полевой форме, наверное, удивились, но ненадолго. В разговор вступать с ними никакого желания не было, но не обмолвиться словами было некрасиво. Нам удалось приблизиться метра на 3 и с близкого расстояния практически в упор открыть огонь из бесшумного оружия. При этом я шел вперед, а Малой и Миронов разбегались в стороны, увеличивая сектор обстрела. 3 парабеллума с приделанными самодельными глушителями захлопали, уничтожая противника. Нам понадобилось 6 секунд, чтобы уничтожить 10 человек, при этом каждый из немцев гарантированно получил смертельное ранение. На этом наше везение закончилось. Улицу и лежащие на ней тела осветили фары приближающегося грузовика. «Тормози, грузовик! Не стрелять до команды! Злой, пулемет на машину! Начнешь стрелять, если из кузова полезут немцы! Я валю водилу и сопровождающего!» Вяткин, размахивая немецким автоматом, бросился на перерез грузовику. Тот, не доезжая 10 метров до лежащих тел, остановился. Из кабины выглянул пожилой унтер-офицер и что-то удивленно спросил у Вяткина. Но тот картинно пожал плечами и кивнул в мою сторону. Я как раз подхожу к машине и, не говоря ни слова, стреляю в голову унтер-офицеру. Хлоп! Тот дернулся и вывалился из машины. Водила завороженно уставился на толстый ствол глушителя, впал в ступор и получил пару своих пуль. Хлоп! Хлоп! Завалился на бок. Пока было время, я зашипел в гарнитуру радиостанции. Быстро осмотреть, что там в кузове. Не похоже они на регулярную пехоту. Но команда была лишней. Малой, направив ствол пистолета с глушителем параллельно с лучом фонарика, уже шарил по кузову. Миронов его подстраховывал со стороны. На наше счастье, там вместо взвода солдат, на тюках с формой и ящиках сидел полусонный солдат, который даже вякнуть не успел, как получил пулю в голову. Быстро тела из машины в развалины. Спрятать, оставить подарок. Фары выключить, всем надеть приборы ночного видения. Приготовить гранатометы и пулемет для стрельбы. Будем прорываться. Если обнаружат тела, чтобы раньше времени не начали искать пропавшую машину. Попытаемся вырваться на колеса. Тем более до окраины около километра и на колесах намного быстрее. Закинув тела тыловиков в развалины и положив под них небольшой взрывающийся сюрприз, мы погрузились в машину и двинулись в сторону окраины города. За рулем был опытный Вяткин, и я как командир забрался в кабину. Остальные разместились в кузове. Проехав метров 300, свернули в небольшой переулок и стали смотреть, как будет развиваться ситуация. На выезде из города находился усиленный пост, и просто так прорваться на скорости не было возможности. Подготовив все имеющиеся в наличии гранаты, решили работать в наглую. Подъезжаем к блокпосту и в упор расстреливаем из бесшумного оружия. Но для большей надежности Малой стал пробираться ближе, занял позицию, чтобы в случае чего нас прикрыть. Одному человеку легче будет выбраться, чем в группе. Тем более в наши планы входило чуть попозже немного пошуметь, чтобы отвлечь на себя внимание. Левую и правую части тента над кузовом надрезали ножами, но закрепили наверху, чтобы одним движением руки можно было их сбросить и открыть секторы обстрела для стрелков в кузове. Ящики с консервами, которые оказались в кузове, использовали как импровизированный бустер и защиту. На полдороге, включив фары и поснимав приборы ночного видения, мы двинулись к контрольно-пропускному пункту. Малой уже отслеживал движение на посту и комментировал. «Феникс, это кукушка один. Вас заметили с поста и взяли на прицел два пулемета». Мы подъехали ближе, и нас остановили перед шлагбаумом. То, как народ на КПП был насторожен, показывало всю степень немецкого удивления нашей наглости. Тут напоследок Малой обрадовал. «Феникс, это кукушка один. Правый пулемет вы закрыли, работаю только по левому. Жду команды». «Вас понял. Работайте по команде «Огонь». Приготовив для стрельбы парабеллум с глушителем и немецкую МПшку, стали ожидать подхода караульных. Вяткин держал на коленях такой же парабеллум с глушителем. В кузове Марков с пулеметом через тент взял на прицел пулеметную позицию и остатки небольшого дома, где расположились остальные солдаты караула. Воропаев приготовил для стрельбы гранатомет, а Миронов, предусмотрительно прорезав штыком тент, взял на прицел второго пулеметчика. Немцы, конечно, не фронтовики, но и не дураки. Сразу что-то заподозрили, поэтому пришлось действовать, при этом крикнул в микрофон огонь. Пока караульные вскидывали винтовки для стрельбы, мы синхронно с Вяткиным вывалились из машины и открыли огонь. Пулеметный расчет с правой стороны так и не успел сделать ни выстрела. Малой редко промахивался. А вот с нашей стороны так не получилось. Пулеметчик успел дать очередь по кабине прямо у меня над головой. Но в этот момент тент в кузове упал и сразу загрохотал пулемет Миронова. В пулеметчика я успел всадить только две пули, когда из дома стали выбегать немцы. Но Марков заставил самых прытких упасть возле входа, а остальных забежать обратно. И пока они не опомнились, Воропаев засадил прямо в дверь выстрел из гранатомета. Дом вспучился, и из окон вылетели клубы огня и дыма. Пока мы с Воропаевым освобождали проезд, Вяткин вернулся на место водителя и сразу двинул машину вперед. Заскочив на ходу на свои места, мы рванули из города. Но долго проехать не смогли. Поврежденный пулеметной очередью двигатель зачихал, и метров через 100 грузовик замер. Поэтому пришлось срочно бросать все и бежать через поле. Решение не самое лучшее. Сзади по нам ударили из пулемета. Тут же к пулемету присоединились выстрелы винтовок и короткое тявканье автоматов. До рассвета оставалось не больше часа, и пришлось по открытому полю, обвешавшись железками, нестись в сторону леса. Бешеная гонка под нарастающим огнем противника – не самое веселое развлечение. Но хорошего прожектора, чтобы нас подсветить, у немцев не было, поэтому почти благополучно удалось уйти. Почти. У самой кромки леса шальной пулей зацепила Миронова. Подхватив раненого товарища, рванули дальше. Разбираться с ранением снайпера будем, уйдя подальше в лес. Но время уходило. Из города в нашу сторону выехали бронетранспортеры 3 грузовика, забитые пехотой, о чем нам своевременно сообщил Малой, который продолжал наблюдать за немцами из города. Вкололи раненому обезболивающее из аптечки и наложили временную повязку, подхватили его и двинулись в максимальном темпе в лес.